Миллер достал из кармана Френча ленивым медленным жестом маленький листочек, положил на стол перед Штирлицем. «Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру эту шифровку. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки, очаровательной молодой мамы. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо», — подумал Штирлиц, разглядывая свою шифровку. «Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил, сообщи ему Мюллер о своих подозрениях». «Вы подозреваете меня, группенфюрер?» «В определенной мере». «И какова эта мера?» «Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакая, знаете, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе. «А если я действительно веду такую игру?» — медленно спросил Штирлиц. «Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить. Куда именно, каким образом? Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так трепетно и аккуратно вел себя с пастором. И так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?» «В Швеции». «Не лгите». «Тогда не спрашивайте. Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию». «Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу». «Продолжение работы, так точнее». «В чем она будет заключаться?» «В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг». «Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, что мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно. Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Дали сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом. Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом? Вы же знаете. Его аппарат нами пока что не прослушивается. В 19:30. Найдите возможность задать ему вопрос, от кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне. А у вас есть такого рода данные? Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. Это все. Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета? Убежден. Я не убежден в том, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да, шофера. У вас болит кисть правой руки, вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Миллер нажал на одну из кнопок в панели, в дверях тут же появился Шольц. «Пожалуйста, пригласите его». Вошел шофер. «Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека», — сказал Мюллер. «Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе.